Я задержался на пару часов, затем, оставив малыша на попечение семьи Тонкс, трансгрессировал в Black House, проследовал прямо к себе в кабинет, где на тяжелом дубовом столе стоял неглубокий каменный сосуд, опоясанный по краю резными письменами и символами. От содержимого исходило яркое серебристое свечение, необходимое мне воспоминание уже было в нем, однако просмотреть его ранее я не решился. Этот флакон, знакомым почерком на русском языке был подписан, просмотреть в крайнем случае, только если Крауч что-то заподозрит. Похоже, мне предстояло узнать, какую дичь я сотворил на этот раз. Особняк Крауча, как и его хозяин, был угрюм, мрачен и бесконечно стар. Возможно, раньше на заросшей кустами детской площадке играли дети, из черных провалов окон доносился веселый смех, однако сейчас всем своим видом каменное строение напоминало тюрьму. Впрочем, оно ей и являлось для одного конкретного узника, а возможно двоих. Глава международного департамента был также заперт в темнице своих страшных действий, как и закрытый в четырех стенах Барти Крауч-младший. Организация побега преступника, укрывательство его в течение 8 лет, использование Империуса на собственном сыне. Даже один из этих пунктов гарантировал бы старине Бартимиусу-старшему долгое времяпрепровождение в теплой компании стражей Азкабана, а уж все вместе. Скорее всего, поцелуй Дементора был бы более милосердным вариантом, чем пожизненное заключение на нижних уровнях тюрьмы. По-хорошему, отравить бы старого сморчка и дело с концом. Все же не в последнюю очередь благодаря именно ему Сириус отправился в долгий отпуск у моря, но дело осложнялось не только тем, что мне Крауч был нужен для успешной реализации плана. Репутация Крауча как бескомпромиссного законника, обрушенная сейчас, могла послужить отправной точкой к пересмотру не только моего дела, но и всех приговоров, включая самых отъявленных пожирателей. Не исключено, что после этого многие из них смогут отмазаться, как и Малфой. Чтобы придумать, как обойти закон, нужно лишь время, а его в Азкабане предостаточно. Таким образом, мне нужен был Крауч, и желательно, крепко зажатый за причинное место. После долгих размышлений по данному поводу, мне стало совершенно очевидно, что для того, чтобы контролировать старика, точно необходим Крауч-младший, причем в живом виде. Банальный шантаж раскрытием секрета заставит его, конечно, поволноваться, однако у Бартимиуса всегда существует возможность как отправить младшего куда-нибудь подальше, спрятав его в неизвестном мне месте, так и банально грохнуть не слишком любимого сыночка. Концы в воду, так сказать. После этого, шантажировать Бартимиуса уже не выйдет, и при пересмотре моего дела он может сделать так, что свобода помашет мне ручкой. А значит, единственный вариант – это изъять Барти и уже с позиции силы диктовать свои условия его отцу. Я так подозреваю, что тот ему все же некоторым образом дорог, либо тот все же надеется как-то продолжить род, сам-то Бартимиус зачать уже не сможет, ведь, как было написано в короткой заметке пророка, в одной из стычек с пожирателями тот стал стерилен благодаря одному мерзкому проклятию от неизвестного пса, который, кстати, откликается на имя Антонина Долохова. Тот, после того, как дементоры в очередной раз, подпитавшись от узников, уходили, в бреду нередко упоминал это в разговорах со своими сокамерниками. Видимо, такую счастливую мысль дементоры из него выпить так и не могли. Так вот, подозреваю, что сын Кабарти держит далеко не из гуманных соображений. Вопрос только в том, что под воздействием империя, который является далеко не светлым заклинанием, зачать нормального здорового ребенка практически невозможно. И он, и Барти-младший оба об этом знают. Судя по тому, что в роду Краучи 7 лет нет пополнения, то младший понимает и то, что после рождения сына надобность в нем отпадет. План захвата бывшего пожирателя основывался на том, что согласно событиям, описываемым в книге, Крауч-старший к последним годам стал потихоньку ослаблять контроль над сыном, видимо, чередуя кнут и пряник, даже повел его на чемпионат. Скорее всего, постоянно в доме тот не сидит, хотя бы изредка выбираясь на солнце, и мне нужно было лишь дождаться этого момента. День для этого я выбрал, узнав из газет дату очередного заседания Визингомата по вопросу контроля популяции магических существ, а по факту очередного дележа редких ингредиентов и бесплатной рабочей силы. Как один из священных 28, Крауч должен был быть там, а зная, какие деньги крутятся вокруг данного вопроса, можно с уверенностью сказать, что несколько часов в запасе у меня есть. Спорить они будут долго. Мне осталось только дождаться удобного момента и, оглушив Барти, переместиться несколькими одноразовыми порт-ключами в Black House. Все просто. Но времени на все это у меня будет всего пара минут. Потом же покинуть территорию особняка будет довольно проблематично, ведь основные защитные чары были наложены на само строение, территория двора так защищена не была. Пока я сидел в кустах, у меня было время немного разобраться с навешанными на участок заклинаниями. Среди них были стандартные чары против аппараций, несколько видов оповещающих чар, какая-то модификация чар помеха и еще несколько призванных обнаружить и немного задержать нарушителя, чтобы оповестить обитателей дома о нападении. Это была первая линия защиты. Вторая линия так называемой активной обороны по моим прикидкам должна активироваться в течение пары минут. Именно такое время нужно, чтобы в автоматическом режиме расконсервировать другие стационарные заклятия. К сожалению, я не взломщик проклятий, разобрать, что еще там было накручено, не потревожив сигнальные чары, возможным не представлялось, но, учитывая то, что род Краучи ранее специализировался на магии стихии, а конкретно воды. Кстати, что интересно, именем Краучи в свое время назвали одну из рек Великобритании, которая впадает в Северное море. Именно Краучи, насколько я помню, в незапамятные времена помогали создать комплекс защиты тюрьмы Азкабан со стороны моря. Видимо, Бартимиус воспользовался знанием слабых сторон тюрьмы, чтобы вытащить своего сына. В общем, можно предположить, что меня ждет что-то из арсенала водной магии и вряд ли это что-то мне понравится. Так что оглушить, забрать, замести следы, на все про все 2 минуты. Пока что я в образе собаки прогуливался возле ворот. Собаки чувствуют и ощущают все иначе, так что Барти под мантией невидимкой я смогу как минимум услышать. Ждать мне пришлось около 2 часов, дело близилось к закату, когда двери особняка отворились, и оттуда вышла низенькая домовушка, направившись в сторону сада. Со стороны казалось, что та просто укрывает цветы, только розы начинают утеплять еще в октябре, перед первыми заморозками, да и большинство цветов уже были закрыты, так что скорее всего Барти где-то рядом. Чуткий собачий слух уловил его немного шаркающую походку и прерывистое дыхание. Время пришло. Далее, события понеслись со скоростью бешеного гиппогрифа. Я в образе собаки перепрыгнул через ограду, еще в воздухе оборачиваясь и запуская серию оглушающих заклятий в домовуху, а также туда, где по моим прикидкам должен был находиться Барти. Красные лучи из волшебной палочки пронзили и домовуху, и фигуру Барти, который стоял рядом с кустом, сорвав с него мантию и откинув немного ближе к дому. В воздухе раздался тревожный вой сигналки. На несколько секунд пространство вокруг меня замедлилось. Это вступили в дело заклятия сдерживания. Волевое усилие и магия из источника вылилось в окружающее пространство темной волной, смывая как чары помех, так и еще несколько связывающих и оглушающих лучей, что били из резного барельефа на входе. Не задерживаясь, я кинул туда усиленную бомбарду, которая разворотила барельеф вместе с воротами. Мобилицор Пуздуа, луч заклинания попадает в остолбеневшего Барти, заставляя того на крейсерской скорости лететь ко мне. Я же, закрывшись усиленным щитом, отбиваюсь от каскада разноцветных лучей, которые бьют прямо из-под козырька дома со скоростью хорошего автомата. Щит звенит, но пока что держится. В руке уже зажат шарик портала, мне нужно коснуться Бартии. Хозяин, откуда-то сзади на меня напрыгивает непрерывно вопящее существо, начиная душить. Как она, Бетти, очнулась. Одной рукой пытаюсь отшвырнуть домовуху, но это получается хреново. От потери концентрации щит становится все тоньше и тоньше, а тонкие пальцы эльфа до синяков сдавливают гортань. Хватаю один из пальцев, выламывая его из фаланги. От боли домовуха визжит, почти переходя на ультразвук и чуть приотпускает захват. Этого мне хватило. Кисть магического существа с противным хрустом ломается у меня в руке, а само маленькое тельце летит прямо под лучи защиты дома, давая мне столь необходимую передышку, чтобы обновить защиту. На этот раз магический щит сменяет земляная стена, дополнительно усиленная магией, а тело домовика выворачивает наизнанку и разлетается мелкими ошметками по всему двору. Мерзость какая! Оглушенный Барти уже висит рядом со мной, однако шарик портала из-за домовухи укатился немного в сторону. Я призываю его манящими чарами, второй рукой держась за воротник парящей тушки Барти. Синяя вспышка, и... Дапте. Портал выкидывает нас с Барти прямо на границе синего купола, появившегося над участком. Ощущение такое, что в меня на полной скорости врезался самосвал. Все тело болит от жесткого приземления, однако все это ничего по сравнению с тем, что произошло с Краучем-младшим. Тот валяется рядом со мной, а еще немного дальше раскиданы обрубки его ног и руки. Дьявол слишком долго возился с домовухой. Противотаталум, Вулнера Санинтур, Еписки, Ступефы, Ступефы Дуа, после того, как поставил вокруг нас щит, в который вновь монотонно начали долбиться синие лучи, я с некоторой задержкой накинул на Крауча заклинание, останавливающее кровь и оглушающее. От такого экстренного перемещения, тот ожил и начал вопить. Пускай лучше полежит пока что. Раз сработала защита от перемещения, времени на то, чтобы свалить, совсем не осталось. Нужно выбраться из-под купола и переместиться уже. Додумать мне не дал разбившийся щит. Бомбарда Максима, ступев и Триафулгари, первый луч заклинания снял магическую защиту, остальные, по-видимому, должны были меня оглушить и связать. Блэк Крауч-старший, видимо недавно трансгрессировавший на площадку возле дома, явно был в ярости. Приплыли. Он что, прямо с заседания сюда рванул? На это я никак не рассчитывал. Хотя, в общем-то, это очевидно. Учитывая, кто сейчас находится рядом со мной в бессознательном состоянии. Не Авроров же он будет вызывать. От первого заклинания я откатился в сторону, второй принял на еще один щит, сразу отправив в сторону старика пару простых проклятий, чтобы выгадать немного времени для укрепления защиты. «Как ты узнал про моего сына?» Крауч явно решил потянуть время, увидев обрубок Барти-младшего, который лежал рядом со мной. «Все верно. Чем больше я сижу в защите, тем меньше магии у меня остается. Прошло всего несколько минут с момента моего неудавшегося похищения, а я уже изрядно вымотан. И с каждой секундой магии становится все меньше. Непрекращающиеся заклинания со стороны защиты дома заставляют вливать все больше сил в щиты, чтобы просто их удержать. Соревноваться с природным источником в резерве – дело заведомо проигрышное. А значит, нужно либо бежать, либо решил освободить дружка, а я ведь всегда знал, Блэк, что ты такой же гнилой, как и вся твоя проклятая семейка. Психопаты, погрязшие в черной магии, жалкие шавки Волдеморта. Как тебе прошлые 8 лет понравились? Жди, ублюдок, по сравнению с тем, что ждет тебя в будущем, прошлое покажется тебе курортом. Ну, что же ты молчишь, Блэк, язык проглотил. Да нет, Барти, готовил тебе подарок за любезно предоставленную мне путевку. Посмотри назад, он тебе понравится. И что, ты думал таким детским финтом меня провести? Краучи ухом не повел, продолжая злорадствовать. По обе стороны от него уже стояли выплывшие из недр дома два водяных элементаля. Как я и думал, для защиты особняка Крауч использовал водную магию. Два высших элементаля, скованные силой заклятия и привязанные к магическому источнику, являются действительно грозной силой. Все простые и средние заклинания просто вязнут в их естественной броне, даже будь я полон сил, не факт, что смог с ними справиться, тем более с поддержкой старого, но еще крепкого мага, которым является старина Барти. Однако и у них есть слабое место, а именно сам старик. Решив их вывести из дома, где они были связаны простейшими командами, типа убивать всех чужих, не трогать своих, Крауч завязал их на себя. Теперь эти два сильных, но искусственно ограниченных в интеллекте духа подчиняются только прямым командам самого Барти. На этом я и решил сыграть. Распинаясь передо мной в догадках, Крауч был недалек от правды лишь в одном моменте. Моя семья действительно погрязла в черной магии. В семейной библиотеке было достаточно много занимательных книжек. Примерно из тех, что могли свести с ума при неосторожном обращении или откусить часть тела. А магия тьмы достаточно многогранна. Это не только проклятие, три непростительных и адское пламя, но еще и боевая малефицистика, магия теней и некромантия, которая также может создавать магу невольных помощников. Нужен лишь материал, которым вполне могут считаться останки одного домового эльфа. Секата Якулим Муэрта, Секата Якукумтари, символы мертвого языка, проговариваемые без слов, зелеными огнями вспыхивали у меня в голове, наливаясь силой, щедро жертвуемая из источника. Пока Крауч, чувствуя себя хозяином положения, выливал на меня тонны своей злобы, я, стиснув зубы от напряжения и концентрации, плел заклятие, относящееся к высшей некромантии. Позади упивающегося своим превосходством мага, медленно, по кусочкам собирался, Голем смерти. Смотрелось это мерзко. Ошметки разорванного на части домовика собирались в одной точке, соединяясь между собой знакомым зеленым огнем. Вот, цепляясь за землю вывернутыми пальцами, медленно приползла худая кисть. Часть челюсти с уже измененными гнилыми зубами, отталкиваясь чудом уцелевшим языком, следовала за ней. Внутренности словно черви сползлись в одно место, образовав нечто вроде туловища, только наизнанку. Мерный звон моего истончившегося щита, в который все так же мерно били заклятия из особняка, заглушал звуки формирования голема. Но, если бы Крауч хоть на один миг отвлекся, если бы посмотрел назад, то ему не составило бы труда в один миг уничтожить еще незавершенное безумное порождение магии тьмы. Но он не обернулся. «Я уже это сделал», — ответил я на повисшую в воздухе реплику Крауча, позволив себе небольшой смешок. «Теперь, когда заклинание было окончено, я чувствовал, что с моих плеч буквально свалилась гора. Оставалось лишь отдать команду, венки обезвредить». «Что?» На лице Крауча отобразилось выражение крайнего удивления, и он все же решил посмотреть назад. Но было поздно. Хозяя Иен, с утробным рыком получившееся существо, лишь отдаленно напоминающее сшитое по кусочкам тело домового эльфа, запрыгнуло на мага, вцепившись ему в лицо зубами и начав душить. Что-то мыча, Крауч попытался руками оторвать присосавшуюся к нему тварь, затем запнулся и начал кататься по земле. Элементали, видимо подчиняясь отчаянным приказам, решили помочь хозяину, но не могли попасть по верткой нежити, иногда задевая и самого Крауча. Я же в этот момент поднял перед собой еще один пласт земли и отправил его прямо под козырек, в место, откуда летели заклятия. Вслед за ним по воздуху просвистела конечность Барти-младшего под чарами вечного приклеивания. Защита особняка была зачарована на непричинение вреда хозяевам, и нацеливались по ауре живого существа. Только купол запрета на перемещение старший Крауч все же переделал, чтобы сын не смог убежать. Теоретически, в недавно оторванной конечности должны были оставаться следы ауры Крауча, и защита просто не сможет попасть в меня, минуя ногу Барти. Так и получилось. Расколов земляную плитку, наводящее заклинание дало сбой, так как аура защищаемого объекта была прямо перед ним и просто перестала стрелять. Теперь, когда я смог устранить эту помеху, стоило заняться Краучем. Тот уже явно задыхался, да и мертвая домовушка умудрилась отгрызть ему язык, часть щеки и носа. «Империя», — произнес я, нацелив заклинание на Бартимиуса Крауча, вкладывая ему в голову нужные команды. Элементали тут же бросили попытки оторвать существо от своего хозяина и уплыли в сторону дома. «Отпустить, это уже мертвая эльфийки». Та, с видимым недовольством оторвалась от изуродованного старика, встав рядом. Разглядев получившееся творение вблизи, меня передернуло. Нужно будет решить, что сделать с ней дальше, но для начала, Легилиминс. Узнав все, что хотел, я немного подлечил Крауча и задумался. Раз уж получилось так, как получилось, следовало извлечь из этого максимальную выгоду. План немного претерпел изменения. Вместо неумехи Локхарта крысу будет ловить Крауч, теперь это решено. Все же старик вполне еще себе боевой, как оказалось. Даже экклюменцией владеет на должном уровне. К несчастью для него, Империя ломает стандартные щиты на раз. Как я и думал, тот держал сына для вполне понятной цели сделать себе внука, которого можно воспитать не таким придурком, каким получился сын. В принципе, цель более-менее достойная, да и Ридбла Крауч ненавидит похлеще меня, так что следовало его бы привлечь на мою сторону. Вот только Империя, сеанс легилименции и похищение сына точно никак не тянет на залог долгого сотрудничества. Хотя смотря кто именно это делал, возможно, так случилось, что на особняк напал не сбежавший Сириус Блэк, а считавшийся давно мертвым Питер Петтигрю. Попытка оказалась неуспешной, однако тот убил домовуху и сбежал, успев засветить свою анимагическую форму. Да и сына у него не украли, а Крауч сам спрятал его в надежном месте, изъяв воспоминания, чтобы Петтигрю при поимке не смог сдать самого Крауча. А ведь складно получается, правда, а ты, Винки, мне в этом поможешь. Хозяя Иен, протянуло жутким голосом существо, заставив меня вздрогнуть. Я еще раз взглянул на окровавленную харю бывшего домовика. Ну и мерзость. Подослать бы ее Дамблдору, чтобы его кондрашка хватило. Да ведь догадается чья, а там и весь клубок сможет распутать, уничтожить. В принципе, всегда успею. Пускай так и охраняет своего бывшего ненаглядного хозяина, а сам он пока что побудет у меня. Прикинув основные моменты будущих действий, Я принялся за правку воспоминаний Крауча-старшего. Работы предстояло много. Кричер, виски. Я, взъерошенный, вынырнул из омута памяти и схватился за голову. Вот уж правда, насколько проще было бы забыть то, что я навертел. Ваш виски, хозяин, заставил меня вздрогнуть появившийся с бутылкой и стаканом домовик, а от его почтительного хозяин, меня аж передернуло. Как вспомню ту тварь, что я сотворил. Кричер, с этого момента называешь меня только Лорд Блэк. Я почти мешком свалился в связке рядом кресла, принимая из лапок эльфа невысокий бокал со светло-коричневой жидкостью. Как вам будет угодно, Лорд Блэк, невозмутимо кивнул домовик, исчезнув с негромким хлопком. Я же, пригубив виски, вновь задумался. Учитывая все, что я увидел и сделал, Краучу-старшему неоткуда было узнать о том, что именно я украл его сына. Все воспоминания были подтерты и изменены, даже добравшись до омута памяти, тот увидит, как оставляет меня под оборотным на попечение своему давнему знакомому, и его сын следует за магом до воронки портала. Однако меня не оставляло чувство, что я что-то упустил. Что-то очень важно, связанное с битвой у особняка, связанное с Бетти. Устало откинулся я на кресле. Я вспомнил, что именно упустил. Нога Крауча-младшего, которая так и осталась висеть под козырьком дома на чарах вечного приклеивания. И я под обороткой, который уходил на своих двоих. Я такой феерический доп. Примечание к части. Привет всем. Вот и новая часть. Всем, кто читал, оставлял отзывы и жал кнопочку «понравилось», большое спасибо. Фанфик поднялся в топ-7 по категории джен, что очень льстит. К сожалению, ждунов чуть-чуть, вот буквально чуточку не хватило, чтобы стать красивой цифрой 999, однако, как и обещал, продолжение вот. Условия для выхода новой части те же, 999, жду продолжения или следующие выходные. До новой встречи, Бичина, да, глава 19. Если прикинуть силы, твой брат, полубог, суперсолдат, живая легенда, достойная называться легендой, человек, чья борьба с собственной яростью дух захватывает, парочка первоклассных убийц, и ты, приятель, умудрился взбесить их всех до единого. Такой был план, не лучший план. Значок защиты авторского права, мстители. Барти Крауч-младший был единственным сыном в семье. Судя по воспоминаниям, родители относились к нему по-разному. Мать его очень любила и отдавала ему всю душу, многое прощала. Отец, напротив, относился к сыну весьма строго. Максимум, что Барти мог от него услышать в свой адрес, это скупая похвала. Крауч вообще был малоэмоциональным человеком, а, возможно, боялся разбаловать единственного ребенка. В любом случае, отсутствие поддержки отца, окружение, в которое он попал, все это подтолкнуло неплохого, в общем-то, человека на кривую дорожку. Определенную роль в этом сыграл и мой брат Регулус. Друзей у Барти было немного, а когда лучший друг загорается идеями ранней политики Волдеморта, выбор стороны был очевиден. Скорее всего, во вступлении в ряды у пиванцев юноша увидел способ насолить вечно холодному отцу, вызвать у него хоть какие-то эмоции. Так дети из благополучных семей начинают пить, курить, пробовать наркотики, вступают в различные банды, в общем, творят всяческую непотребщину с целью выделиться, хоть как-то насолить родителям, пусть и ценой своего здоровья, доказать, что ты уже взрослый. Подростковый бунт во всей своей красе, и Том виртуозно на этом играл. Запретное, всегда слаще разрешенного, а общая тайна сближает, заставляет чувствовать себя частью чего-то более важного, чем ты. Редду на самом деле неплохой психолог. Он знал, чем можно заинтересовать бунтующих против родителей подростков и отвернуть их от семьи. В лице Волдеморта Барти увидел то, чего не видел в своем отце. Уважение и признание. Самое смешное, что сам Редбл общался с Барти от силы несколько раз. Образ тайны, вокруг темного лорда, его проникновенные речи для всех и каждого сами воздвигли в голове юного Барти своеобразный культ личности, который со временем стал только сильнее. Самое интересное, что по первости Крауч-младший занимался только тем, что шпионил на Волдеморта. Никакой особенно уж темной магии, только услышанные в министерстве и дома разговоры, некоторые подсмотренные документы, да и склонности к ней у Барти не было. Чистой воды стихийный маг, воды, мда, каламбур вышел. Как мне кажется, именно начальная школа будущего шпиона позволила ему быстро вжиться в роль Аластера. Все изменилось в один момент, после исчезновения Регулуса. К тому времени мой брат немного отдалился от фанатично преданного Барти, Видимо, уже тогда он заметил изменения в своем предводителе. Редбул, конечно же, отлично маскировался, однако отделение даже одной части души не проходит бесследно. Изменилась риторика, немного поменялась внешность, практически исчезли все положительные эмоции. Темный лорд стал более бескомпромиссным, жестоким, безумным. Редбул еще в детстве был хорошим актером, и ему не составило бы особенного труда скрыть абсолютно все. Только вот в этом уже не было необходимости. Но все же Регулус оставался для Барти по-прежнему лучшим другом, теперь уже и вовсе единственным. Когда Регулус отправился за крестражем Волдеморта, он ничего не сказал Барти. «Будучи далеко не глупым человеком, мой брат не доверял никому, кто носил черную метку». К тому моменту темный лорд уже не стеснялся периодически просматривать память своих прислужников. Так что, когда он исчез, никто из пожирателей не знал, куда делся младший Блэк до тех пор, пока моя кузина не принесла весть о том, что тот пропал с родового гобелена. Я так подозреваю, что Редбул догадался о предательстве моего брата. Единственное, что мне доподлинно неизвестно, так это знал ли тот, что один из крестражей уже не находится на своем месте. Все же, тот мог подумать, что Регулус просто не успел уйти из построенной им ловушки. В любом случае, даже смерть моего брата тот обернул себе на пользу, рассказав безутешному Барти об истинном виновнике смерти его лучшего друга, Фрэнки Лангбаттаме, и пообещал отдать того Барти. Теперь, помимо моей дражайшей кузины и ее муженька, у Редбла появился в запасе еще один преданный сторонник, принадлежавший ему душой и телом. Отнюдь не все соратники Волдеморта в равной степени были преданы своему предводителю, взять того же Малфоя, который всегда преследовал выгоду, или Фенрира, который бы просто не стал выполнять приказы, связанные с опасностью для его стаи. Но это и не требовалось, как и любой умный руководитель, Том раздавал задачи с учетом способностей и желаний самого исполнителя. А ради мести человек может сотворить многое, очень многое. После долгого сеанса легилименции я внимательно смотрел на покалеченного и душой, и телом Барти. Тот, опутанный бинтами, вымоченными в рябиновом отваре, в бессознательном состоянии лежал на кровати, в одной из уже приведенных в более-менее достойный вид камер нижних этажей дома. Адвокат Джеффри, не задавая лишних вопросов, помог найти одного из свободных целителей, которые под чарами неразглашения лечат абсолютно всех. За звонкую монету, разумеется. Да и сам Томас, как я подозреваю, уже приписал себе пару лишних нулей за дополнительные услуги. В любом случае, свои деньги тот оправдывал полностью. Около часа я вникал в подсунутые по случаю бумаги. Как оказалось, адвокат с момента моего освобождения плотно сотрудничает с Ликбухом и проделал колоссальную работу по возврату утраченного за все время имущества. Сотни судебных исков были направлены за это время в министерство, уже проведено более десятка судебных заседаний по поводу оспариваемых сделок, возврата незаконно конфискованного имущества, рейдерских захватов имущества. Визингомат заседал уже несколько дней, пару исков Джеффри умудрился протолкнуть в суд Международной конфедерации магов, когда дела касались непосредственно членов самого магического суда Британии. Как оказалось, один из старейшин Визингомата, Тиберий Агден, умудрился, например, отжать в свою пользу часть акций компании по производству виски, которые ранее принадлежали моей семье на равных с ним долях. Когда все это дошло до суда МКМ, кресло под ним зашаталось и тот ушел в отставку, а сейчас активно судится со мной за сохранение второй части, уже принадлежащей ему. Тот Дамблдор пока что не принимал по отношению к Гарри каких-либо активных действий. Ему было просто некогда. Не все судебные процессы, разумеется, решались в мою пользу. Однако, в отличие от уголовного процесса магической Великобритании, гражданские иски можно было обжаловать и в апелляционной, и в кассационной инстанции. Так что один умелый адвокат умудрился похоронить судебную систему Великобритании в бумажной волоките, наняв к себе в помощники еще парочку контор, включая посещенного мной ранее Эдварда Аткинса, который неожиданно сам предложил помощь, видимо, хоть так решив отомстить за своего отца. Хотя кто его знает, возможно, его подкупили щедрые вознаграждения, которые Джеффри выплачивал от моего имени. В любом случае, немного разобравшись с бумагами, я понял, что расходы отбиваются с лихвой, а в профессионализме Томаса я уже успел убедиться. Так что, отбившись от насевшего на меня адвоката, предоставил ему полную свободу действий и вместе со скучающим целителем переместился в заранее снятую комнату в немагической части страны, где, одетый в черную балаклаву, лежал бессознательный Барти. Несмотря на подписанный ранее контракт, я решил все же перестраховаться. Целитель был одет в черную классическую мантию, и выглядел он, на самом деле, не совсем как врач поликлиники, скорее эдакий полевой хирург. Жесткие черты лица, прямоугольные очки в обычной оправе, острый волевой подбородок. Он представился, как Уильям Хантер, и, надо сказать, фамилия ему подходила. Этот сухой, чем-то напоминающий с ней по вечно угрюмый маг за полчаса прирастил оторванные конечности, кроме оставшейся в особняке ноги, провел комплекс анализирующих процедур, прописал курс зелий для восстановления физической и магической составляющей, затем исчез, забрав с собой практически 2000 галеонов. Плата за анонимность и профессиональное лечение того стоила, но такую кучу выкинутых денег я так просто не оставлю. Крауч мне за все заплатит. К сожалению, в отличие от тела, болезни души маги лечат не так быстро. Империя я с Барти снял, однако остаточные следы заклятия могут проявляться еще долго, а уж о состоянии разума вообще говорить не хотелось. После того, как тот саморучно запытал до сумасшествия Фрэнка, нескольких месяцев Азкабана, смерти матери и практически 8 лет непрерывного подчинения, вменяемым Барти мог назвать только такой же псих, я и воспоминания-то его смог прочесть только благодаря нескольким артефактам из семейной коллекции. Если без подстраховки полезть в разум сумасшедшего, запросто можно стать таким же, если вообще не пускающим слюни идиотом. Если бы не нужда в нем, как к подстраховке со стороны Крауча, милосерднее было бы его просто убить. Если сначала у меня была мысль попытаться переубедить Барти по аналогии с Малфоем, рассказать правду о смерти Регулуса, о настоящем и прошлом Тома, в общем, перевести его фанатичное обожание в не менее фанатичную ненависть, то сейчас я четко понимал, что такой коренной слом его больной психики приведет либо к тому, что тот осознает, что натворил и попытается суициднуться, на что в таком состоянии есть все шансы, либо просто мне не поверит и будет отрицать все до последнего, затем попытается убить меня и возродить своего ненаглядного лорда. В общем, иная форма суицида, но с теми же последствиями. С другой стороны, как сторонник, мне Барти особенно и не нужен. Главное, это подобрать ему подходящую девушку, желательно из маглорожденных, чтобы были более-менее совместимы, и как-то заставить его добровольно совершить акт соития, чтобы зачать здорового ребенка, без разного рода отклонений. Крауч-старший получит себе ребенка для продолжения рода, я получу себе союзника, а Барти в последующем получит возможность или отомстить Вальдемарту, или возможность сдохнуть при попытке его возродить. Все в плюсе. Осталось придумать, как это все провернуть. Время до вечера у меня еще было. Как бы не хотелось вернуться обратно к Гарри, меня ждал Барти Крауч-старший, которому я выслал предложение поговорить в нейтральной обстановке. К счастью, в Лютном имелось заведение для подобного рода конфиденциальных переговоров. Белая Виверна, один из самых известных пабов в Лютном переулке, находился он в проходе между домами, вверх по лестнице от тату-салона Маркуса Скорса. Вход в него, как и практически во все здания Лютного, осуществлялся строго по приглашениям. Обычно тут собиралась не слишком отличающаяся от обычных волшебников публика. Разного рода контрабандисты, авантюристы появлялись, чтобы обсудить не слишком одобряемые законом делишки. Букмекеры заходили сюда, чтобы выпить по пинте пива после рабочего дня. Иногда можно было встретить представителей и других рас. Оборотни, например, искали здесь работодателей. Пару раз я даже видел лепреконов в общем зале. Уж не знаю, что они тут делали. Однако, помимо обычного зала, разделенного на удобные ниши со своими столиками, для состоятельных клиентов паб предоставлял особые услуги, приватные комнаты, где свои дела обсуждали уже под комплексом чар, обеспечивающих полную анонимность. Хотя достоинством этих комнат была не только анонимность. У владелицы паба, Лианы Струглер, по всей видимости, родственницы Эдгара Струглера, который прославился изобретением вредноскопа, в полных традициях ее семьи паранойя была на высшем уровне. Помимо защитных чар, разделяющих пространство кабинета на две части, не позволяющие каким-либо образом воздействовать друг на друга, в случае, если не помогали и они, весь второй этаж здания просто блокировался, а специальный артефакт не давал использовать магию в течение 5 минут. Тройке боевых магов, которые могли погасить разгорающийся конфликт, этих минут вполне хватало. Лорд Блэк мило улыбнулась и присела в книгсы некрасивая, худощавая ведьма. На ней была темно-синяя мантия, маленькая французская шляпка с красным цветочком, сама волшебница была белокожей, с черными вьющимися волосами и мягкими чертами лица. Если не знать, что та является мастером боевых чар, то можно было сравнить ее с невинной Белоснежкой из детских сказок. Это была непосредственно владелица заведения, Лиана Струглер. Не думаю, что та встречает всех гостей лично, Хаен, пожалуй, лишь тех, кто не пожелал остаться уж полностью инкогнито. У меня такой цели не было, противозаконным анонимные встречи не являлись, так что даже саму услугу я оплатил чеком. Не слишком хотелось перебарщивать с паранойей, мало ли, с кем я захотел встретиться. Хотя, Крауч-старший наверняка озаботился полным инкогнито. Мисс Струглер, с полупоклоном поцеловал я воздух над тыльной стороной ладони в белоснежной перчатке, вы очаровательны, это вам. Ох, лорд Блэк, вы заставляете даму смущаться. Та, в отличие от слов, нисколько не смутилась, принимая роскошный букет из белых роз, но не торопясь вдыхать их нежный аромат, лишь поставила их в трансфигурированную вазу, незаметно проведя пару сканирующих процедур. Я бы с удовольствием поболтала с вами позже, однако ваш гость уже ждет, а время ограничено. Прошу за мной. Мы проследовали по не слишком длинному коридору до неприметной двери. Видимо, там находилась одна из комнат, предложенная для анонимных переговоров. Кстати, намек на продолжение общения я уловил, только непонятно, это просто попытка флирта или предложение деловой встречи. Иногда меня просто клинило от всех этих этикетских заморочек, в которых и черт ногу сломит. Правила вы знаете, у вас полчаса, мило улыбнулась хозяйка заведения, открыв мне дверь зачарованным ключом. Я вошел, закрыв за собой дверь. Кабинет был небольшим, однако достойным самого изысканного вкуса. Впрочем, ничего лишнего. Дубовый резной стол, мини-бар, удобное кожаное кресло, столик для бумаг, немного фруктов. И все это зеркально отображено на другой половине кабинета. Даже дверь, только стол стоял посередине, и по центру его, разделяя столешницу на две части, были вырезана рунная цепочка. Именно здесь проходили защитные чары, которые не давали взаимодействовать общающимся друг с другом. Как в комнате свиданий Макгловской тюрьмы, только вместо окошка и телефона, чары. Весьма удобно. На противоположной стороне в кресле уже сидела фигура в черной мантии и капюшоне с чарами сокрытия. Крауч явно все еще опасается за свою репутацию, впрочем, вполне обоснованно. Где мой сын, Блэк? Крауч рывком сорвал капюшон и подался вперед, стоило мне только сесть в кресло. Его лицо было измождено, а глаза метали молнии. Если бы можно было убивать взглядом, не Василиском, то я был бы уже как минимум избит, возможно даже ногами, в ботинках с шипами на носках и железной отделкой. Впрочем, я его понимаю, восстановление воспоминаний довольно болезненная процедура, но куда более болезненная, это отращивать заново половину лица, учитывая, что та была съедена темной тварью. Успокойтесь, мистер Крауч, я бесстрастно смотрел на успевшего постареть на несколько лет за эти дни Бартимиуса. Ваш сын сейчас находится в полной безопасности и практически в полном здравии. Помимо некоторых неудобств и психических расстройств, которые развились после продолжительного применения непростительного заклятия и отсутствующей ноги, конечно же, и он вернется к вам, если мы сможем договориться. Однако, вам ведь нужно несколько другое, так, все увидел, произнес Крауч. После моих слов из старика будто выдернули стержень, он даже немного сгорбился. Что тебе нужно? Я уже поймал Петтигрю. Деньги, предприятия, услуги, что? Ни то, ни другое, ответил я ему, хотя изначально была мысль вытребовать компенсацию за потраченные средства, однако мысль начинать диалог с требования денег уже не казалась удачной. Пару тысяч галеонов жалко, но не более того. Тогда зачем тебе я и этот сопляк? Нахмурился Барти. Я буквально слышал, как расходится в его голове шаблон банального рэкета. Для продолжительного сотрудничества, мистер Крауч, а ваш сын лишь средство его достижения. Если бы не ваше вмешательство, тот и вовсе остался бы цел, как, впрочем, и венки, и ваше лицо. Я ведь отнюдь не пожиратель, хотя 8 лет все были уверены в обратном, в том числе, с вашей подачи. Но и банальная месть вам лично, меня интересует в последнюю очередь. Вы ведь уже допросили Петтигрю. Верно, я сделал паузу, чтобы Крауч мог подумать и прийти к выводам. Тот действительно ненадолго ушел в себя. Да, допросили. Тогда я понял, что ты не предавал Поттеров и не убивал тех Макглов. И что, Тогда были темные времена. Если бы я разбирался в каждом деле лично, то половина пожирателей Волдеморта еще бы бегала на свободе. Твоего признания вины было достаточно. Чем ты вообще думал, под сывороткой правды признаваясь в предательстве? Достаточно было сказать правду о Петтигрю, и я отпустил бы тебя прямо из зала суда. Довольно о прошлом, прервал я монолог Крауча, поморщившись. В этом весь он, твердо уверен в своей правоте даже сейчас, формалист несчастный. Как интересно, уживается то, что он незаконно вывез сына из Азкабана с его такой ярой верой в закон. Оно уже прошло. Меня больше интересует настоящее. Удалось узнать, как он попал в семью Уизли. Зачем прятался столько лет? А как это относится? Крауч недоуменно приподнял брови, но я даже немного резко его перебил. Уж прямым образом, смею уверить. Согласись, прятаться столько лет в обличье крысы, притом в не самой благополучной семье для взрослого мага, нонсенс. Он мог уехать в другую страну, сменить внешность, да даже жить в глуши и вполне комфортно себя чувствовать при этом. Барти задумчиво пожевал губами, затем ответил: если с такой стороны посмотреть, то да, действительно странно. Но на допросах он лишь орал о замысле темного лорда, ну и прочий несвязный бред. Я читал отчет, когда его начали расспрашивать более детально, тот едва не умер. Видимо, непреложный обет, или что-то в этом роде. Но вот о Поттерах тот рассказать мог, и о других своих делишках. Иначе бы ты тут не сидел и не выкрал бы моего сына. Как ты вообще о нем узнал? У всех свои способы. Неопределенно покачал я рукой, размышляя над услышанным. Если крыса действовала по приказу Риддла, то, возможно, понятно, почему тот так прицепился к семье Уизли. Не зря ведь Малфой в будущем решил подкинуть крестраж именно Джинни. Может быть, Петтигрю и ждал нечто подобное все это время. Надо спросить Люциуса о том, что именно Риддл ему указал, когда оставлял тетрадь. Возможно, похожие сценарии есть для каждого из крестражей. В общем, пора заканчивать с Краучем. Тот вроде бы уже дошел до кондиции. Тебе ведь не сам Барти нужен, а его сын, верно? Вот только добиться от него ребенка обычными способами у тебя не получилось. У меня есть способ решения твоей проблемы, Барти. Да что ты знаешь о моих проблемах, щенок? Если ты думаешь, что сможешь меня шантажировать все. Давай так, Крауч, я резко установил зрительный контакт, заставив волшебников вздрогнуть. Мне надоело плести бесполезные словесные кружева, и я решил действовать немного прямее. Можешь считать это шантажом, местью, личной неприязнью, да чем угодно. Мои условия: я обязуюсь предоставить тебе здорового внука, а также твоего ненаглядного сына-психопата, если захочешь, конечно, скажем через год. Ты же, с этого момента и до завершения дела оказываешь мне посильную помощь в окончательном убийстве Волдеморта. Согласен на такие условия, Волдеморт? Так он же, казалось, что Крауча сейчас хватит сердечный приступ. Жив и вполне может вернуться, в чем хотела посодействовать крыса Петтигрю. Магический контракт можешь подготовить сам. Если я тебя обманываю, то все обязательства, в отличие от меня, с тебя снимутся. Можешь это отдельно прописать, мне все равно. Условием включи лишение магии, такие гарантии должны тебя успокоить. Дату и место встречи вышлю письмом. А пока у меня есть еще дела на сегодня. С этими словами я вышел из помещения в свою дверь. Меня ждал отдых с Гарри. Примечание к части. Вот и новая часть. Всем привет. 999 ждунов набралось гораздо быстрее, чем я думал, но слово есть слово. Вот новая часть, да, условия для выхода следующий. 1333 ждуна или выходные. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте оставлять свои отзывы и лайки, муза на данный момент работает на них. БВВ, Бичина, глава 20. Когда ты умер? 7 лет назад. Ну, глядя на тебя, этого не скажешь. Я бы дал 5, ну, 6, потолок. С, новая рождественская сказка. После разговора с Краучем я вернулся обратно в дом Тонкс. Уже оттуда мы вместе поехали в один из старейших кинотеатров Лондона, Риа Цинема, расположенный на Кингслинд Хай-стрит в Далстоне. Я заранее купил билеты на показ экранизации знаменитой книги Чарльза Диккенса с Биллом Мюрреем в главной роли. Этот фильм мне нравился еще с прошлой жизни, ведь вся картина пропитана духом Рождества, и смотреть его в рождественский вечер или на Новый год – одно удовольствие. Особенно было забавно наблюдать за Андромедой и ее дочкой, которые с восторгом смотрели на шикарные для того времени спецэффекты. Этого времени, мда. В общем, поход в кино удался на славу, Дора и Гарри познакомились, и даже подружились, насколько это возможно с такой разницей в возрасте. Сам мелкий остался доволен и таки упросил меня сходить на ужастик Тима Бертона «Битлджус», который должен был выйти через пару недель. Тоже замечательный фильм, правда, он не совсем детский. Впрочем, я его примерно в таком же возрасте и посмотрел, да и Гарри не совсем обычный ребенок, так что в кино мы еще раз сходим. Также хорошей новостью стало то, что Тед сам обратился ко мне по поводу вступления его семьи в род Блэк. Видимо, сестрица все же сумела обрисовать перспективы, которые будут открыты ему после смены статуса с талантливого маглорожденного на перспективного главу побочной ветви Блэк. О деньгах пока что речь не шла, но по крайней мере обещание исполнить его давнюю мечту ученичества в гильдии артефакторов с меня меда стребовало, да я и сам был рад помочь, хотя и стоило это все приличных сумм. Но бюджет семьи потихоньку пополнялся, галлеоны с подконтрольных предприятий падали, так что в целом переживать было не о чем. Все юридические моменты было решено обговорить после праздников, так как Тед взял отпуск, чтобы провести его с семьей, а я не настаивал, днем больше, днем меньше, разница невелика. К тому же, излишняя спешка в таких делах неуместна. Единственное, на чем я настоял сразу же, так это на установке комплекса защитных чар на их дом. Запрос в гильдию я отправил еще пару дней назад, осталось только обговорить цену и степень защиты. Такой, как на Black House, она конечно же не станет никогда, но пару минут для переноса в защищенный особняк у танксов будет, да и отстреливаться можно довольно живенько. Еще один момент, который мы успели обговорить с сестрой, заключался в том, что Гарри будет иногда гостить у них, все же холостяк-одиночка, не лучшая компания для маленького Поттера, по крайней мере на постоянной основе, ему стоит иметь и пример женского поведения перед глазами. После этого разговора я еще немного подумал и решил, что раз заварил кашу, то не жалей масла, и послал сову Люциусу с согласием на его предложение познакомить мальчишек, все же нимфа старше мелкого Малфойныша на столько лет, к тому же, по 10 месяцев пропадает в Хогвартсе, а пацану требуется нормальная социализация. Как никогда остро пожалел, что у магов отсутствует какая-либо начальная школа, где детей можно познакомить и подружить между собой. Однако, сейчас не все так плохо, заметил я, когда явно счастливый малыш тепло обнимался с Дарой и ее мамой. Наконец, помахав на прощание рукой, Гарри скрылся в камине, переносясь на Гримма. После того, как мы вернулись домой, Гарри практически сразу вырубился, все же день был отличный, полный новых впечатлений. Даже у такого шебутного ребенка когда-нибудь должна была закончиться энергия. Мне же предстояло явиться на ковер к деду, все же тот взялся меня учить, и сегодня ночью было первое занятие. Прям в почти канун Рождества, да, я тоже недоволен, но что поделать, умирать от шального заклятия было как-то неохота. Быстро собравшись и захватив с собой комплект зелий для восстановления, я порталом переместился к дому старика, вернее, на специальную площадку перед домом. Не успел я толком прийти в себя, как красный луч, угодивший мне в голову, заставил рухнуть спиной на камни. Кажется, я еще и приложился затылком, звон в ушах отчетливо на это намекал. Кажется, мы это уже проходили, отстраненно подумал я, когда ночное небо с удивительно яркими звездами заслонило мерзко ухмыляющаяся голова старого. «Что-то ты припозднился, внучок», — ехидно заметил Паллукс, не торопясь снимать с меня чары. Я красноречиво посмотрел на него в ответ, смиряясь с чувством дежавю. «Я же обездвижен, забыл?» «Да нет, не забыл», — опять ухмыльнулся старый маг, затем его взгляд стал серьезным. «А вот окклюментивные щиты у тебя не к троллю. Пошли, времени у нас не так много». Через секунду я уже мог двигаться и, бормоча ругательство себе под нос, поспешил за стариком. «Экспульса дуа». Взрыв разорвал манекен на мелкие части, которые, впрочем, тут же вернулись в исходную форму человеческого тела. «Может, еще чары щекотки попробуешь?» Стоящий рядом старик презрительно фыркнул, проводя какие-то непонятные манипуляции с палочкой. «Бомбарда Максима», звенящая от налитой в него силы заклятия, пробила насквозь два манекена, подорвавшись на третьем, оставив вокруг себя оплавленную воронку. «Скучно», справа послышался короткий зевок. «Санфринго триплекс». Толстый желтый луч прошил пять манекенов, оставив вместо груди лишь оплавленные края, и взорвал еще четыре манекена, создавая пожар в миниатюре. «Банально». «Турнут пулвис». Применил я одно из немногих выученных в родовых книгах заклинания. в сердце кольнуло холодом. Темная сфера, со скоростью брошенного камня вылетевшая из конца палочки, обратила в прах около десятка манекенов, прежде чем полностью развеялась. «Слабо, Дефлуксианис!» — рявкнул я в раздражении. Ветвистая молния оставила от 13 фигур лишь осыпающиеся горстки пепла. Звук от разряда немного запоздал, долбанув по ушам так, словно бы рядом взорвалась граната. «КХМ», деланно прочистив уши, хмыкнул Паллукс, готов поспорить, что обычной хлопушкой можно добиться эффекта и получше. Я почувствовал, как закипаю. Проверка на знания, которую устроил мне старший Блэк в тренировочном зале своего особняка, продолжалась уже практически 2 часа. Я показывал все заклинания, которые только знал. Сначала шли различные вариации щитовых чар, которые дед забраковал практически полностью. Затем я несколько минут отпарировал по всему подвалу, уклоняясь от жалящих чар, которыми меня на удивление точно осыпал старик. После этого он предложил проверить владение боевой магией, создав вот эти вот самовосстанавливающиеся манекены в количестве 2 дюжин, с наказом уничтожить как можно быстрее и как можно более эффективно. И все это перемеживалось с непрекращающимися комментариями, как он выразился, потук в настоящую магию. Да я уже перепробовал практически все проклятия, которые знал, и, по-моему, показал достойный результат. По крайней мере, авроратский минимум я превзошел еще на первых минутах. Слабые заклинания, вроде того же Ступифая, на манекены вообще не действовали, сильные же работали гораздо слабее, чем должны были даже с практически минимальным вложением силы, а не того количества магии, что я вбухивал в них от щедрот души. «Хорошо», — ухмыльнулся на этот раз уже я, — «хочешь быстрее и эффективнее, будет тебе, Фиинфы». Силенца, оборвал Паллукс каст заклинания, а я подавился недоговоренным слогом. «Дом мне дорог как память, так что если захочешь развести костер и приготовить мясо, можешь сделать это на лужайке, желательно возле министерства».